Глава 50. Досье действительно существовало, и Стефани Деснос ужасно обрадовалась, что им кто-то заинтересовался. Она вручила майору пачку листков и усадила его в каморке на втором этаже, где Ньеман угнездился, как мурена, в своей щели. «Ну, а ты сама чем займешься?» — спросил он, жалея, что не может озадачить ее никаким приказом. «Вернусь в подлесок». «А что, у тебя есть какие-то новости? Ребята что-нибудь нашли?» Но капитанша вышла, не сказав ни слова. Настолько очевидной была ситуация. Ньеман закрыл за ней дверь и приказал себе не отчаиваться. В этот ночной час, в этой пустоте, его худшим врагом было уныние. Он попросил принести ему термос кофе. И вперед, Золтан! Отталанс родился в Бельфоре в 1872 году, когда город попал в руки пруссаков после стодневной осады. В те дни жители еще не успели предать земле всех убитых, и по улицам разносились миазмы тифа. Мальчик вырос в многодетной семье, раздираемой противоречиями. Мать — набожная швея, отец — атеист и алкоголик, кузнец по профессии. Он проводил дни в своей кузне, теша себя ненавистью к проклятым пруссакам и запивая ее скверным вином, а заодно лупя молотом по железу, раскаленному до 800 градусов. По вечерам роль наковальни исполняли жена и дети. Отто очень скоро отказался ходить в школу и учиться кузнечному делу. В наказание отец пометил ему левую руку раскаленными клещами. Всю свою жизнь мальчик будет страдать от этого увечья. В 13 лет он убежал из дому и пошел бродить по дорогам Эльзаса. Подряжался на мелкие работы, воровал. И в конце концов пристроился учеником в печатню коммуны Селеста, где вдруг начал рисовать. Очень скоро парень смог зарабатывать на жизнь, продавая свои работы — портреты, карикатуры и пейзажи. Он по-прежнему бродил по дорогам, терпя побои, сексуальные домогательства и прочие унижения. И стойко переносил все испытания, уповая на лучшее будущее. А пока это был всего лишь голодный калека и даровитый художник, затаивший в душе ярость против всего мира. Наконец он попадает в Бразон, и диоцез кажется ему землей обетованной. Анабаптисты не могут отказать ему в милости, о которой он просит — быть окрещенным. Он хочет верить себя Богу. Это сознательное, обдуманное, добровольное решение. Именно то, что проповедуют посланники. Его крестят и оставляют в обители. Он хороший кузнец, это ремесло папаша все-таки вбил в него клещами. И богобоязненный человек, который смыл с себя мирские грехи и избавился от приступов гнева, обратив слух к учению Господа. Он читает Библию, читает книгу мучеников, проникается впечатлениями от казней, пыток, утоплений, коим подвергают анабаптистов. Его гнев разгорается вновь, но теперь принимает особую форму, как железо, укрощенное огнем. Он дает себе клятву защищать своих наставников, ограждать их от порока и насилия. По вечерам он делает рисунки для богословских книг. Интересуется документами на собственность обители, уговаривает посланников зарегистрировать их у нотариуса, основывает кооператив со статусом частной собственности, таким же, как все окрестные виноградники. Словом, оскверняет себя всеми мирскими делами, лишь бы его новые хозяева не пачкали этим руки. Однако в диоцезе мнения на его счет расходятся. Ланс не принадлежит к ним, он чужак, он постоянно нарушает закон порядка и повиновения. Он живет в обители, но держится особняком. Словом, это существо не их крови. Грешник, пария, святотатец. Тем не менее, некоторые считают его провидцем. В этом наступающем веке, чреватом хаосом и конфликтами, Отто послужит им щитом. Первая мировая война доказывает его значимость. Анабаптисты отказываются браться за оружие. Их арестовывают, расстреливают. Отто пользуется всеобщим хаосом, чтобы сделать смелый шаг. Он убеждает германские власти, в ту пору Эльзас принадлежал Рейху, что анабаптисты необходимы армии как надежный арьергард. Им можно поручить полевые госпитали, столовые, службу связи. Словом, все что угодно, лишь бы не заставлять стрелять. Немецкие генералы, по горло занятые бойней в траншеях, соглашаются. Посланники не будут участвовать в боях. По окончании войны Эльзас опять стал французским, и анабаптисты вернулись к своим виноградникам. Их вино снова течет рекой, а статус Отто в обители повышается день ото дня. Его назначают архиепископом диоцеза. Факт из ряда вон выходящий, поскольку он, в силу своего происхождения, не принадлежит к секте. Но посланники обязаны ему процветанием виноделия, ведь именно его умелое руководство обеспечивает независимость обители. Более того, Ланс предусмотрел еще одну опасность – туристов. Надежные изгороди, охрана, таблички, частная собственность. Отныне любопытным уже не удается посягнуть на их земли. Мудрое руководство Отто Ланца спасает общину даже при оккупации. Он одинаково свободно владеет и французским, и немецким, и умеет держать нацистов на расстоянии, благодаря винодельческим успехам обители. Немецкие генералы обожают это приторно-сладкое вино и с уважением относятся к мастерству виноградарей. До последних лет жизни Ланц умер в 1957 году от рака ободочной кишки. Он был непререкаемым авторитетом для посланников, проповедовал им, направлял их, комментировал священное писание. Целомудренный, аскетичный, он никогда не был женат, ибо как пришлец не имел права смешивать свою кровь с кровью анабаптистов. В этом смысле он сохранил в их глазах всю возвышенность своей натуры. Отрешенный от земных соблазнов, более приближенный к Господу, нежели окружающие, рабы своего тела и его низменных желаний. Ньеман оторвался от чтения. Да, несомненно, святой. Но что связывает его с нынешним делом? Комиссар представлял, как Ланц выбирается по ночам в часовню святого Амвросия, чтобы малевать свои фрески. А вдруг он оставил там какое-то послание? Возможно, самое важное во всем своем руководстве сектой. После его смерти никакой погребальной церемонии, никакой торжественной мессы. Отто Ланца даже не похоронили на кладбище посланников. Молчание, а может и забвение, скрыло все, что касалось этого пришлеца. Его так и не приняли до конца. Не признали своим, хотя он помог анабаптистам выжить в современном мире. И, возможно, его завещание находилось именно в часовне. Ньеман восхищался исследованием Деснос. Наверное, она провела много часов в библиотеках Эльзаса, изучая архивы анабаптистских общин, сохранившихся во всех уголках Европы. Единственное, чего ему не хватало – это портреты святого. Посланники не признавали никаких изображений, особенно портретов, считая грехом восхваление отдельной личности. От Ланца, без сомнения, не осталось ни одной фотографии. Ньеман нашарил айфон в кармане пальто. Он читал уже несколько часов, но так до сих пор и не снял его, и попытался дозвониться Стефани. Ответа не было. Значит, пока ничего нового. Майор ломал голову. Чем же ему заняться уже наступавшим утром? Организовать налет на обитель? Все перерыть в поисках автоматов и прочего оружия? Опрокинуть кровати, чтобы найти труп Марселя? Нет, это ни к чему не приведет. Только еще больше замкнет рты обитателям диоцеза. Тогда что же? Посмотрев на часы, он вскочил со стула. Оказывается, уже без четверти 5 утра. А ровно на 5 у него была назначена встреча с Иваной в часовне святого Амвросия. Оставив досье на столе, он торопливо вышел из жандармерии. Может, юная славяночка вдохновит его на новые подвиги?